Звезды перед тобою тускнеют, нет другой такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня нет дороже, лишь тобою дышу и живу. Я не знаю, как это возможно, но подобна ты вся божеству. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Тебя обнимая, целую и тону в глубине твоих глаз. Если рядом мы, я торжествую, и весь мир расцветает для нас. Без остатка все дни и все ночи лишь тебе посвящаю одной. Я к тебе, как к кресту, приколочен, ты мой свет, неземной ангел мой. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Необыкновенно.